Глава 5. Марго. Я не из тех, кто расхаживает по комнате. Когда сажусь писать, задница практически приклеивается к стулу и так продолжается до тех пор, пока будильник не приказывает размять ноги или пока не деревенеют пальцы на ногах, если я забыла его завести. Но только не сегодня. Сегодня мой первый рабочий день на Аляске, а я уже скреплю половицами, изнываю по интернету и рву на себе волосы, как и подобает писателю, которому до заветной цели в 2000 слов не хватает примерно 1000. Я приехала сюда с убеждением, что сменить жанр не составит труда. В конце концов, сколько раз я засыпала под подкасты с жуткими историями убийств и дрыхла без задних ног, большое спасибо. Но в моих познаниях все еще миллион пробелов, и я никак не рассчитывала на то, что окажусь без доступа к всемирной информационной базе. Потому-то и получается, что половина из 1000 слов, которые я успела написать, это пометки в скобках типа «сюда вставить детективный жаргон». Провожу ладонями по щекам и выдыхаю. Уже за полдень, часы идут, и в доме стало заметно прохладнее. В поисках способа оттянуть время бросаю взгляд на пустой камин и коробку с брикетами. Начинаю кусать губу. Форест что-то бурчал про дымоход, если я захочу топить, но тогда я слушала вполуха, больше думая о том, как сплавить его с глаз долой. Пожалуй, зря, как теперь понимаю. Но, честно говоря, разве так сложно развести огонь? Пещерные люди разводили, а я чем хуже? Осмотревшись, нахожу рядом с каминной стойкой деревянный ящик. Открываю его и вижу кучу веток и коры. Что-то смутно припоминая из выпусков «Выжить любой ценой», под которые я всегда дремала в больничных залах ожидания с Саванной, я прихожу к выводу, что это не аромапопури, а необходимая часть процесса разведения огня. Внимание привлекает решетка в камине. Очевидно, что поленья кладутся туда. Осторожно вынимаю из дровницы полено и начинаю бессистемно класть кору и ветки, засовывая между ними брикеты для розжига, пока куча не заполняет большую часть камина. Порыскав глазами по сторонам, нахожу длинную зажигалку и приседаю. На лице сразу возникает улыбка, как только я представляю физиономию Фореста, когда он увидит струйку дыма, выходящую из моей трубы. Пусть впредь поостережется объяснять женщине, как разводить огонь. Я подношу зажигалку к куче и жду, пока огонь не займется в нескольких местах. Брикеты разгораются сразу же, и я издаю победный крик, когда вскоре вся куча начинает трещать, охваченная синим и оранжевым пламенем. Быстро делаю селфи, чтобы показать Саванне, когда вернусь из изгнания, что я стала богиней огня. Чрезвычайно довольная собой и убежденная в том, что веселое потрескивание поленьев поможет выйти из творческого ступора, я возвращаюсь к столу и устраиваюсь перед ноутбуком. Закрыв глаза, делаю вдох и пытаюсь увидеть мир глазами моей главной героини. Мысленно я ощущаю, как волосы хлещут ее по лицу, когда она решительным шагом пересекает обледенелую парковку, направляясь к полицейскому участку в глуши Аляски, куда прилетела для подкрепления. После нескольких часов творческого кризиса я печатаю с бешеной скоростью, слова наконец-то текут сами собой, но тут глаза начинают щипать. Я закашливаюсь. Огонь весело пылает, но я замечаю, что воздух сгустился, и с каждой секундой становится все темнее. И тогда-то вижу поднимающийся из топки дым. Я вскакиваю на ноги, горло тугим шнуром захлестывает паника. Может, я не очень разбираюсь в каминах, но знаю, что дым должен подниматься вверх по трубе, а не валить из него. Бросаюсь к окну, распахиваю его, и в этот момент срабатывает пожарная сигнализация. Черт! Хрипло дыша, я мечусь по домику и открываю все окна. Но дым по-прежнему валит, сигнализация орёт, я кашляю и внезапно промерзаю до костей, когда порыв арктического воздуха прорезает задымленный воздух. Тогда я рысью несусь на кухню, чтобы найти кувшин, в который можно было бы налить воды. И тут входная дверь распахивается настежь. Форест стоит в клубящемся дыму, словно мститель, и, осмотрев помещение, встречается со мной глазами сквозь едкую пелену. Мрачный, как туча, он идет в мою сторону, наклоняется и без лишних слов хватает меня в охапку. Конечно же, я отбиваюсь. «Я умею ходить!» — начинаю вопить я. «У меня есть ноги!» Он не обращает никакого внимания и, выйдя из домика так же стремительно, как появился, бесцеремонным образом опускает меня в снег. «Стой тут!» — рявкает он, а затем марширует обратно, не удостаивая меня взглядом. Я чертыхаюсь ему вслед и тут же бегу к окну, чтобы посмотреть, что он делает. Сквозь дым я вижу, как мужчина целенаправленно идет на кухню и хватает висящий на стене огнетушитель. Становится ужасно неловко. Как я могла его не заметить? Это же в буквальном смысле самый яркий предмет в помещении. Форест выдергивает чеку и направляет сопло шланга на огонь, который стал настолько большим, что пламя лижет внешнюю сторону камина. Он нажимает на рычаг, и пушистые облака пены вырываются наружу, мгновенно гася пожар. Но, судя по всему, это еще не все. Форест снова идет на кухню, берет рукавицу для духовки и, присев перед прогоревшим камином, просовывает руку в дымоход. Раздается металлический скрип. Как по волшебству, дым перестает валить и рассеивается. Внутри меня нарастает ужас. Он никогда мне этого не забудет. Я думаю о других гостях, закаленных, сильных и умелых. Готова поспорить на свои задубевшие булочки, что никто из них никогда не превращал домик в площадку для барбекю. Если еще оставались сомнения в том, что мне не следовало покидать Лос-Анджелес, то вот он, сигнал. В буквальном смысле дымовой. Саванна явно переоценила мои возможности. Я не Тейлор Свифт. Я не обладаю необходимыми качествами, чтобы создать себя заново, особенно в подобном месте. Проблема лишь в том, что у меня нет особого выбора. То, что осталось от моей карьеры, все еще падает на землю, подобно обугленным частицам фейерверка. Сестра и литагент ждут, что я вернусь с новой блестящей рукописью и планом на всю оставшуюся жизнь. И огорчать эту парочку не входит в мои планы. Вот почему, когда Форест снова выходит наружу, я вскидываю подбородок, готовая отстаивать свое право платежеспособного клиента оставаться в этом домике до тех пор, пока не подкопчусь до золотистой корочки, как рождественская ветчина. Хотя это последнее, чего мне на самом деле хочется. «Вот», — говорит он, протягивая мне руку. Опускаю глаза и, увидев свою парку, тут же хватаю, клацая зубами. Я натягиваю ее, пребывая в полном убеждении, что сейчас он начнет орать, но он делает нечто гораздо-гораздо хуже. Он подходит ко мне вплотную и осторожно обхватывает мое лицо своими руками. Защитная речь, которую я подготовила, остается невысказанной. Его большие пальцы скользят по моим холодным щекам, мягко надавливая в разных местах, а темно-зеленые глаза сканируют мое лицо. Наконец он резко опускает руки, я моргаю. «Какого чёрта это было?» — спрашиваю я слабым голосом, говоря себе, что слабость исключительно от дыма и только. «У тебя щеки красные», — говорит Форест. «Это признак отравления угарным газом. Я должен был проверить». «И...» Он проводит рукой по бороде, явно пытаясь совладать с собой. «Не получается». «И я говорил тебе открыть проклятый дымоход», — вырывается у него. «Но ты послушала?» «Нет. Вместо этого ты развела костер и чуть не спалила домик нахрен. Ты представляешь опасность для себя и всех вокруг?» Я невольно делаю шаг назад, задетая гораздо сильнее, чем готова признать. «Но все же обошлось?» «Поздравляю, что спас положение медвежонок Смоки». Медведь Смоки — талисман службы лесного хозяйства США. Используется для пропаганды предотвращения лесных пожаров. Форест делает шаг вперед, буравя меня взглядом. И сейчас явно неподходящий момент, чтобы заметить, как острые углы его бороды идеально повторяют линию скул. «Он медведь Смоки. И могло бы не обойтись», — огрызается Форест. «Я почти уверена, что медвежонок». Бормочу я, но на мои доводы он реагирует раздосадованным фырканьем, а глаза округляются от изумления. «Ты могла потерять сознание, обгореть. Ты могла погибнуть, Марго!» Он называет меня по имени, во взгляде неподдельное беспокойство, и на полсекунды я пребываю в замешательстве. Но потом меня снова накрывает воспоминание о том, с каким холодным пренебрежением он вел себя за ужином, и во время нашей последующей прогулки. Его совершенно не волнует мое благополучие. это просто самосохранение. «Ну тогда хорошо, что я подписала вчера отказ от ответственности. И тебе должно быть все равно, если дело дойдет, как там было сказано, до тяжких телесных повреждений и или смерти». «Отказ призван служить предостережением о всех опасностях этого места. Я не знал, что долбанный камин...» — он тычет указательным пальцем в сторону дымохода. «Тоже следует включить в этот список». «Ладно, хорошо, ты победил». Я поднимаю руки вверх в знак капитуляции. «Я не умею жить на Аляске. Не умею разводить огонь. До смерти боюсь, что меня съест северный олень. Едва могу найти домик при свете дня, не говоря уже о темноте. И я бы все отдала, чтобы вернуться в Лос-Анджелес к сестре». «Но тебе не приходило в голову, что, возможно, есть причина, по которой я отправилась в изгнание в Винтерфелл?» Винтерфелл — столица Королевства Севера в цикле романов «Песни льда и огня» Джорджа Мартина, а также снятом по нему сериале «Игра престолов». Пока я ораторствую, выражение лица Фореста претерпевает небольшие изменения. Его темные брови по-прежнему сведены, а челюсти напряжены так, что на раз перекусят болт. Но в глубине его зеленых глаз появляется что-то новое. Может, это раскаяние? «Собрать материал для своей новой книги. Вот зачем ты приехала». Он произносит это с таким видом, как будто любой его вывод правильный. Я открываю рот с удивленно дурашливым выражением и прикладываю палец к ямочке на щеке. «О, так вот зачем я приехала. Огромное спасибо за то, что объяснил мне мои собственные намерения». У него дергается глаз. «А разве не это твои намерения?» «Нет», — мрачно отвечаю я, внезапно задаваясь вопросом, остаются ли в тренде хэштег «трусы лжи». «Тогда зачем?» «Это не твое дело. А теперь, с твоего позволения, мне нужно возвращаться к работе. Спасибо, что потушил огонь». Я разворачиваюсь и тут же слышу «подожди». Когда я не останавливаюсь, он напряженным голосом добавляет «пожалуйста». Я бросаю взгляд через плечо. Форест стоит в снегу, засунув руки в задние карманы, с таким видом, как будто то, что он собирается сказать, может иметь для него губительные последствия. «Тебе письмо. Будь на мне светодиодная гирлянда, все лампочки уже горели бы и переливались». «От Саванны», — выдыхаю я. Впервые я осталась без связи с сестрой, уехав так надолго, и перспектива хоть как-то пообщаться с ней после этого дерьмового дня вызывает во мне нетерпение. «Где оно?» — осведомляюсь я, подходя ближе. «Если что, я ей обыскать могу». «В коттедже». Я решительным шагом направляюсь мимо него к тропинке, но он удерживает меня за локоть. «Подожди, ты куда собралась в таком виде?» Я опускаю глаза. На ногах у меня тапочки из овчины. «О, ясно. Я несусь в дом за ботинками, а Форест идет следом и закрывает все окна. Внутри воняет, как в коптильне, в камине липкая пенистая каша, но с этим я потом разберусь. Выбежав из домика, я устремляюсь по тропинке, а Форест, чьи ноги гораздо длиннее, легко обгоняет меня, и на подходе к коттеджу я следую за ним по пятам, как ищейка. «Где оно?» Он спокойно направляется к столику, где я подписывала отказ, выдвигает ящик и протягивает мне письмо. Увидев на конверте размашистый почерк Саванны, я чуть не плачу от облегчения, разрываю конверт и достаю лист бумаги. «Дорогая Марго, клянусь, я практически слышу, как ты ругаешь меня, на чем свет стоит там, на Аляске. Прости, что не предупредила об отсутствии интернета. Ты наверняка задаешься вопросом, почему я сняла этот домик в глуши, когда есть множество роскошных курортов, где тебе было бы гораздо удобнее. Но дело в том, что именно этого я и пыталась избежать. Я знаю, как ужасно это звучит, и если ты еще не сожгла это письмо и не развеяла пепел по ветру, позволь мне объяснить. Процесс переосмысления себя и своей жизни требует усилий и точно несовместим с обслуживанием в номерах. Он возникает из стремления довести себя до предела после того, как самое худшее в жизни уже пережито. Останься ты дома или сними номер на шикарном курорте после того, как все начало рушиться, тогда, конечно, ты могла бы залезать раны и восстановиться. Но выросла бы ты. Определенно нет. Именно поэтому я отправила тебя в Северную Звезду. Уверена, тебе уже рассказали про их еженедельные вылазки в дикую природу. И ты наверняка рассмеялась в лицо всем, кто предлагал тебе принять в них участие. Но теперь я прошу тебя об этом. Пожалуйста, сделай над собой усилие, чтобы по возвращении у тебя были силы добиваться всего, чего хочешь от жизни. Именно ты, а не твои поклонники, издатель и даже я. Это твоя возможность посмотреть своим страхам в лицо и забить на них. Чтобы помочь тебе с мотивацией, я отправила по письму на каждую неделю твоего пребывания в Северной Звезде. Владелец знает, что выдавать их следует только по завершении вылазки в дикую природу. Так что не пытайся получить письма раньше времени. И, наконец, я знаю, что ты сомневаешься в себе. Но если и есть в этом мире человек, способный по-свифтовски создать себя заново, так это моя старшая сестра. Я верю в тебя, Марго. Иди и поднимись на гору ради нас обеих. Береги себя, но не бойся рисковать. Саванна. Рука, держащая письмо, безвольно падает. Я невидящим взглядом смотрю на глазок от сучка в деревянном полу, а в груди все сжимается. Тоска по дому... Нет, тоска по саванне пощипывает уголки глаз, хотя изнутри подступает острое желание сделать именно так, как она предположила, и уничтожить письмо. Она просит слишком многого. Она слишком верит в мою способность выжить в этом месте. Я только что чуть не подожгла себя. Я никак не могу отправиться на экскурсию в дикую природу, о чем с момента прибытия сюда мне неоднократно напоминал один человек. Я вскидываю глаза на Фореста, который следит за мной настороженным взглядом. Саванна сказала, что владелец хранит остальные письма, и теперь я знаю свою следующую цель. «Где мои письма?» Я медленно приближаюсь к столу, словно львица на охоте. Он качает головой. «Условие тебе известно. Нет походов, нет писем». «Чушь!» — я придвигаюсь ближе. «Мы оба знаем, что этому не бывать». «Очевидно, да». «Напомни-ка, кто говорил, что я буду только тормозить группу? Что я дилетант? Представляю опасность для себя и для всех вокруг». Естественный наклон бровей вниз, придающий лицу выражение «не играй со мной» и намекающий на прямое неодобрение, незаметно трансформируется в неодобрение с оттенком вины. «Похоже, твоя сестра верит в тебя», — говорит он. «Моя сестра и в лечение кристаллами верит», — огрызаюсь я. «Не моя проблема. Дай мне мои письма». Я упираюсь пальцами в край стола, глядя на него. «Нет». «Да почему, черт возьми!» — взрываюсь я. «Саванны здесь нет! Она никогда не узнает!» «И ты вот так запросто обманешь сестру?» Он смотрит на меня с осуждением. «После того, как она потратила столько времени, чтобы все спланировать?» Его слова производят большее впечатление, чем он, возможно, осознает. Слегка поморщившись, я вспоминаю о том, как годами скрывала от Саванны файл недолго и несчастливо, позволяя ей пребывать в убеждении, что с годами я не утратила ни романтичности, ни оптимизма. Мистер Моральный Компас хмурится, как будто мой ответ его ничуть не удивил. И стыд впивается в меня подобно колючей проволоке, а на щеках проступают красные пятна. «Я и не собиралась обманывать», — лгу я. «Скажу, что не смогла дойти до конца», — обещаю я, обходя угол стола. Но как только я это произношу, в ушах словно раздается голос Саванны. «Я знаю, что ты сомневаешься в себе. Я верю в тебя, Марго. Я трясу головой, чтобы избавиться от него». «Отдай мне мою личную собственность», — холодным голосом повторяю я, стоя прямо перед Форестом. «Кража почты — это федеральное преступление». Не разрывая зрительного контакта, он скрещивает руки на фланелевой рубашке, поверх которой надет дутый жилет. Это классическая комбо всех дровосекси. И качает головой. «Нет походов, нет писем». Я едва удерживаюсь от того, чтобы не швырнуть в него пресс-папье. «Отлично». Не хотелось мне подключать тяжелую артиллерию, но в любви и в моем случае в отчаянии все средства хороши. «Послушай, Форест», — Обращаясь к нему по имени, я смягчаю голос и, наклонив голову с невинным видом, делаю шаг ближе. Он заметно сглатывает. «Я профессиональный писатель. Если отдашь мои письма, я сочиню и размещу на всех сайтах грёбаные оды Северной звезде и ее чрезвычайно любезному персоналу. Если же решишь не отдавать их...» Я умолкаю, пожимаю плечами, предоставив его воображению додумать альтернативу. Все его тело напрягается, точно пружина, а ноздри раздуваются, словно я нанесла ему смертельную рану. Когда он открывает рот, голос звучит так, будто его пропустили через мясорубку. «Спасибо за предложение, но отзывы — это последнее, что нам сейчас нужно». Черт! Я хотела лишь слегка пригрозить ему, не имея намерения переходить к действиям, и совсем упустила из виду несчастный случай с траппером. Пока они оправляются от случившегося и сопутствующего спада в бизнесе, наплыв клиентов, вероятно, им ни к чему. Я прикусываю губу, терзаясь чувством вины, а Форест тем временем достает из ящика пакет с письмами. Я ахаю и пытаюсь его выхватить, но огромное лапище, сжимающее пакет, поднимает его почти в поднебесье, метра на полтора над моей головой. «Отдай!» Я суетливо подпрыгиваю, а у него хватает наглости смеяться. Я мысленно прикидываю варианты залезть на него, как на дерево, или пнуть его в мягкое и уязвимое место. Но тут он начинает отступать назад, все еще с поднятой рукой. «Куда это ты, черт возьми?» — осведомляюсь требовательным голосом. «Положу их в папин ящик с нижним бельем». Я рычу от досады, на что Форест отвечает. «В субботу отправляемся в поход ровно в полдень. Возьми с собой все необходимое». Засим я остаюсь в одиночестве, пахнущая, как копченая грудинка, и начинаю разрабатывать стратегию, как бы ловчее столкнуть его во враг, чтобы было похоже на несчастный случай. Потому что одно можно сказать наверняка. Я либо добуду эти письма, либо погибну, пытаясь их добыть.